Явление четвертое. Наблюдатель, Дульчин, Глафира Фирсовна и Пивокурова. Глафира Фирсовна Дульчину. «А, сокол ясный, 100 лет не видались!» Дульчин. «Меньше, Глафира Фирсовна!» Пивокурова. «Ах, какой мужчина!» Закрывается веером и смеется. Дульчин. «Что это за дама с вами?» Глафира Фирсовна. «А это Пивокурова, богатая вдова, добрейшей души женщина!» Дульчин. «Чему же она смеется?» Глафира Фирсовна. «Как тебе сказать, чтоб не солгать? Она, видишь ли, к вечеру в кураже бывает, вот ей и весело. А осуждать ее за это нельзя, сам посуди, вдова скучает, да и кто же без греха? Жениха теперь ищет, больно соскучилась, вот невеста золотая». Пивокурова. «Ах, какой мужчина!» — закрывается веером. Дульчин. «Золотая-то здесь другая, а не эта». Глафира Фирсовна. «Какая же?» Дульчин. «Прибыткова». Глафира Фирсовна. «Та-та-та! Высоко, брат, высоко, не достанешь. Ты руби дерево-то, чтоб под силу было. Та княжеская невеста». Дульчин. «Да я об ней не думаю». Глафира Фирсовна. «Как чай не думать? Ведь за ней Флор Федулыч 1 000 000 дает!» Дульчин. «Много меньше, Глафира Фирсовна». Глафира Фирсовна. «Кому ты говоришь? Она мне племянница, так мне вернее знать. Не хочешь ли с нами?» Дульчин. «Да вы куда?» Глафира Фирсовна. «Ужинать хотим. Давно позывает, так все в одно место слетаемся, под березками. Нас компания будет большая». Дульчин. «Пожалуй, я провожу вас». Глафира Фирсовна Пивокуровой. «Пава, пойдем». Пивокурова, взглянув на Дульчина. «Ах, красота!» Закрывается веером. Дульчин, Глафира Фирсовна, Пивокурова уходят под деревья налево. Из клуба выходит публика, остается в глубине площадки. На сцену выходят разносчик вестей, иногородный и москвич.